Ахахаха, с этой тетивой я сейчас так же силен, как и во время исконной эры. Одетый в черное юноша был абсолютно взволнован. Нин улыбнулся и кивнул. Лук Раху был высокого класса протокосмическое духовное сокровище. Такое сокровище не могло быть повреждено в обычных ситуациях. Однако его тетива порвалась в схватке. Так случилось потому, что тело Лука и тетива фактически были разными по силе. Тетива была сравнительно хрупкой. На самом деле, были некоторые истинные боги, которые могли разбить тетиву бога. Если бы они отпустили свою силу и потянули тетиву, тетива могла бы просто порваться. Сделав это, они заменили бы отрезанную тетиву лучшей. Вот почему, даже когда его тетива была уничтожена, Лук Раху смог использовать силу небес и земли для атаки Нина. Теперь у меня есть божественный лек и стрелы, а моя звездная рука дошла до четвертого цикла. Хотя у меня есть только базовый уровень мастерства в стрельбе из лука Хауи, этого достаточно, чтобы развязать огромную силу. Нин был наполнен рвением. Он был только на базовом уровне мастерства в стрельбе из лука. Но это было по сравнению со стрельбой из лука Хауи. По сравнению с другими в трех царствах, Нин уже мог быть квалифицированным лучником. Сила сердца была таинственной и непостижимой. В отличие от других видов силы, было чрезвычайно сложно ощутить и прикоснуться к ней. Но она действительно была мощной. Способность использовать атаку сердцем была разделительным фактором между теми, кто мог и не мог успешно стать божественными лучниками трех царств. Нин явно уже прошел через эту черту, и он также изучил некоторые из способов использования божественной силы стрельбы из лука Хауи. Теперь он был сопоставим с высоким классом протокосмическим божественным луком и его собственной силой звездной рукой. После того, как я достиг более глубокого уровня в стрельбе из лука Хауи, я смогу легко убить любого врага за миллион километров. Нин был наполнен рвением. И вот, Нин снова вошел в подводное поместье, готовясь тренироваться в 8-9 скрытных искусств. Раньше, когда сражался против демонического бога Красного Снега, Нин понял, что, хотя его тело казалось неприступным, если он столкнется с истинным бессмертным или внеземным богом, он, вероятно, будет уничтожен. Таким образом, он должен был как можно скорее увеличить свою силу. В конце концов, буря пришла в три царства. Всегда была хорошей идеей увеличить свою силу, когда это возможно, поскольку он собирался по-настоящему разобраться с кланом Пламени Юности. Как он не мог упустить шанса, чтобы улучшить свои шансы на выживание? Гульп. Нин начал глотать одну духовную таблетку за другой, как если бы он ел арахис. Он начал растворять их в своем теле. Чтобы тренироваться в третьем цикле 8-9 скрытных искусств, Нину пришлось использовать в общей сложности 100 высококлассных рангов бессмертных духовных таблеток. Чтобы тренироваться в шестом цикле 8-9 скрытных искусств, стоимость была бы в 1000 раз больше. Понадобится в общей сложности 100 тысяч высококлассных рангов бессмертных духовных таблеток. Это было примерно сопоставимо со 100 высококлассными чистыми янь духовными таблетками. Если бы ему пришлось использовать сокровища для торговли, одного набора солик и 9 элементов жемчуга было бы недостаточно. На этот раз Нин просто приобрел эквивалент 20 высококлассных чистых янь духовных таблеток. Грохот. Тело Нина сотряслось. Его кости как будто стали как горы. Его плоть чувствовала, будто размалывается двумя сталкивающимися континентами. Его божественное тело неоднократно усиливалось, и оно становилось все более мощным. Четвертый цикл 8-9 скрытных искусств. Успех. Пятый цикл 8-9 скрытных искусств. Успех. Фух. Нин наконец остановился. После использования половины духовных таблетки, я наконец освоил пятый цикл 8-9 скрытных искусств. Оставшиеся духовные таблетки, я должен их сохранить. В битве за жизнь и смерть элементальная ки используется слишком быстро. Эти духовные таблетки можно использовать для пополнения моей энергии. Мое божественное тело теперь сравнимо с классом ранга бессмертных сокровищ. Нин почувствовал, что его удары теперь содержат несравненно ужасающую силу. Его божественное тело было поистине волшебным сокровищем. Его скорость также была увеличена до нового уровня. Нин ушел из небесной горы сокровищ. Хотя он остался там всего на 2 дня, его сила удивительно взлетела. Он достиг 4-го цикла звездной руки и 5-го цикла 8-9 скрытных искусств, а также починил его лук Раху. Поместье короля Янь. Нин вышел из поместья короля Яня. На этот раз он планировал иметь дело с кланом Пламени Юности. Как он мог забыть человека, который больше всего ненавидел клан Пламени Юности, тот, кто был готов пожертвовать всем, чтобы уничтожить их. Его двоюродная сестра, Юичи Сиюэ, ее не надо было просить. Он пошел прямо в поместье короля и быстро нашел Юичи Сиюэ. Сестра, Нин и Сиюэ встретились в зале. Нин полностью перекрыл окружающее пространство. Что это? Сиюэ, видя, как Нин действовал, не могла не задаться этим вопросом. Настало время, чтобы клан Пламя Юности расплатился кровью, мягко сказал Нин. Сиюэ была потрясена. Она мгновенно вскочила на ноги. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 19.1. Меч, направленный на командорство Восточного холма. Конечно, Юичи Сиюэ хотела отомстить. Ради мести она сможет пожертвовать всем, даже своей жизнью. Это было потому, что ее отец, Гора Юичи, всегда мечтал о мести. Она собиралась исполнить мечту своего отца, ради клана Юичи. Но она также точно знала, насколько мощным был клан Пламя Юности. Цзинин, в конце концов, тренировался менее века. Как он мог напасть на клан Пламя Юности? «Братишка, не сходи с ума», – обеспокоенно сказала Сиюэ. «Сестра, не волнуйся, у меня уже есть план», – уверенно сказал Нин. «Хотя я не уверен в возможности убить небесного бессмертного из клана Пламени Юности. Я дам их урок, который они никогда не забудут». Юичи Сиюэ все еще очень волновалась. «Ты действительно уверен?» «Конечно», – Нин кивнул. Он уже обладал могуществом небесного бессмертного. Он стал сильнее патриарха Золотые Часы и патриарха Сухостоя. Только патриарх Безрассудное Увлечение по-прежнему представлял для него угрозу, но, несмотря на это, он теперь мог просто стоять и позволять патриарху Безрассудного Увлечения атаковать, как ему угодно. Его тело теперь было защищено пятым циклом 8-9 скрытным искусством. Кроме того, на этот раз он не попадет в засаду. Вместо этого он собирался бросить им вызов. «Братишка, не спеши, нам не нужно спешить», — сказала Сиюэ. «Мы можем подождать некоторое время. Давай подождем, пока ты не станешь сильнее. Я уже ждал столько лет. Нет спешки. Братишка, у меня нет других членов семьи. Я действительно не хочу тебя потерять. Сестра, я разве спешу?» — спросил Нин. Сиюэ была поражен. В голове пронеслись воспоминания. Хотя Нин временами мог быть довольно неистовым, он справлялся с каждым вопросом достаточно компетентно. Например, когда он решил участвовать в конклаве бессмертной судьбы, многие считали, что он тренировался 30 лет, но не должен присутствовать там. Но в конце концов что? Он стал чемпион конклава. В прошлый раз он попал в засаду 4 могущественными небесными бессмертными. Он был полностью застигнут врасплох, поэтому оказался в таком жалком состоянии. И все же, он до сих пор не позволил клану Пламени Юности получить то, что они хотели. Учитывая, что Нин составлял такие дотошные планы, и учитывая, что его сила резко возросла, он, естественно, был очень уверен в своих планах. Однако абсолютной уверенности не было. Нин не посмел бы сказать, что он был на 100% уверен в себе. Древний клан, такой как клан Пламя Юности, мог бы, например, скрывать истинного бессмертного или внеземного бога. Если бы это было так, Нин выглядел бы глупо. Тем не менее, исходя из того, что Нин знал, у клана Пламя Юности не должно быть чистых янь истинных бессмертных или небесных богов. «Ты действительно решил?» Сиюэ посмотрела на Нина. «Да», Нин кивнул. «Я пришел, чтобы вы все узнали, сестра, прежде чем я приступлю. Братишка, я действительно больше не смогу увидеть тебя. С тех пор, как ты вернулся в мир Великой Ся, я не смогла увидеть тебя. Однако, дед говорил по-настоящему, вы сейчас очень сильны». Сиюэ посмотрела на Нина, сжимая зубы, в ее глазах мелькнула ярость. Она сказала, когда ты пойдешь против клана Пламя Юности, я пойду с тобой. Ты пойдешь со мной, удивился Нин. Она была просто первобытным даистом. Братишка, вы можете убить более мощных бессмертных культиваторов. Что касается слабых и смертных, оставь их. В прошлом каждый член моего клана Юичи, мужчины и женщины, дети и старейшины, культиваторы и смертные, все они были убиты. Ни один из них не убежал от бойни. Сиюэ стиснула зубы от ненависти. Что они сделали с моим кланом в прошлом? Я отплачу им за них. Убийство смертных? Нин покачал головой. Нет, ты бессмертный культиватор. Убийство смертных повлечет за собой огромное количество грехов. Кроме того, у клана Пламени Юности просто слишком много членов, чтобы убить многих смертных. Кармические грехи мгновенно спустятся с небес. Учитывая твой уровень силы, кармические грехи мгновенно поджарят тебя до смерти. Те, у кого низкий уровень греха, будут окружены агрессивной грешной аурой. Те, у кого высокий уровень греха, будут окружены кровавым светом греха. Например, 11 из 12 монстров королей восточных потоков были окружены кровавым светом греха. Если бы у кого-то был еще более высокий уровень греха, кармические грехи возросли еще бы сильнее. Обычные сыпучие бессмертные и земные бессмертные были бы немедленно сожжены до смерти кармическим грехом. Только ужасные демоны могли жить с таким количеством грехов. Его двоюродная сестра определенно не была достаточно сильна, чтобы противостоять кармическим грехам. У меня много подчиненных. Я буду вести их. На самом деле, я даже прикажу большой группе солдат пойти со мной. Его сестра стиснула зубы и сказала: «Ты убьешь сильных, они убьют смертных». Вот что сделал клан Пламени Юности. Тем не менее, как у командира, уровень греха будет собираться вокруг тебя. У клана Пламя Юности есть миллионы бессмертных культиваторов. Что касается смертных, они насчитывают, по крайней мере, сотни миллионов. Трудно сказать, сколько из них будут. На тебе накопится множество крошечных нитей греха, и у тебя будет кровавый свет греха, покрывающий тело, сказал Нин. Глаза сестры были красными. Я не боюсь, я ждала долго, слишком долго. Я не могу не согласиться. Нин поднялся на ноги. Ждите новостей от меня. Вжух. Нин взлетел прямо в воздух, быстро исчезнув с небес над императорской столицей Великой Ся. Сиюи на мгновение испугалась. Затем она выпустила свирепый, расстроенный крик. Она хотела убивать. Ласточкина гора. Нин привел дядю Уайта обратно в Ласточкину гору. Он также вызвал малышку Цин к нему, и вместе они отправились в комнату Мунарцена. Старший ученик-брат. Нарцен посмотрел на Нина, его тело дрожало, его глаза были налиты кровью. «Мы идем в клан Пламя Юности?» «Конечно». Мастер долго ждал этого дня, взволнованно сказала малышка Цин. «Мастер, я тоже хочу идти». Нин нахмурился. «Я думал, что ты останешься в Ласточкиной горе. Мастер, смотри». Тело малышки Цин мерцало. Мгновенно рядом с ней появилась вторая, одетая в белое, малышка Цин. Обе они излучали ауру уровня пустоты земного бессмертного. «Я знаю, что у вас есть первобытный двойник. А, ваш первобытный двойник стал уровня пустоты земным бессмертным. А, сказал Нин с некоторым удивлением. У него было много сокровищ. Естественно, он не был бы скуп с ними. Дядя Уайт не создал первобытного двойника, потому что создание первобытного двойника требовало расщепления своей души, в результате чего сила обеих душ оказывалась намного ниже. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 19.2. Меч, направленный на командорство Восточного холма. Дядя Уайт знал, что Нин собирался иметь дело с кланом Пламени Юности, и поэтому он не хотел уменьшать свою силу. Однако она давно подготовила первобытного двойника. К настоящему времени ее первобытный двойник также стал уровня пустоты земным бессмертным. «Мой первобытный двойник может остаться здесь в Ласточкиной горе. Достаточно контролировать великие образования», – поспешно сказала малышка Цин. «Мастер, я ваш дух-зверь. Вы собираетесь сражаться. Как я могу не сопровождать вас? Кроме того, вам не нужно беспокоиться о моей безопасности. Я намного быстрее вас, когда использую великую пространственную телепортацию. Вы будете использовать печати Дао, тогда как я могу использовать технику напрямую». Нин кивнул. «Ладно, однако ты должна подчиняться моим приказам». «Конечно, вы мой мастер», сказала малышка Цин с хихиканьем. Нин кивнул, затем посмотрел на Нарцена. «Младший ученик-брат, мне нужно немного отдохнуть. Завтра утром мы отправимся в один из трех командных пунктов управления кланом Пламени Юности. Командорство Восточного Холма. Клан Пламя Юности был еще более могущественным, чем клан Северного Месяца. У него было три полных командования. Таким образом, их штаб-квартира была также разделена на три части. Или, по крайней мере, это то, что удалось обнаружить в отчетах разведки. Каждый из штабов занимал огромное количество земли, а число членов клана насчитывало сотни миллионов. Всего было более миллиона бессмертных культиваторов. Это было определенно эквивалентно некоторым из крупнейших кланов. Каждая из штаб-квартир была сопоставима по силе со штабом клана Северного Месяца в командорстве неподвижных вод. Три больших штаб-квартиры. Нин смог выбрать только одну. Хорошо. В глазах Нарцена вспыхнул дикий свет. Завтра. Ладно, тогда завтра. Он с беспокойством посмотрел на Нина. Старший ученик-брат, если ты не уверен в успехе, не иди, не сходи с ума, потому что я хочу отомстить». Нарцан был обеспокоен. «Мои разногласия с кланом Пламени Юности столь же непримиримы, как вода и огонь. Я был готов потратить свое время, но клан Пламя Юности отказался дать мне время», — сказал Нин. «В глазах клана Пламени Юности я потенциальная угроза. Они не позволят мне продолжать расти». Чем дольше жил Нин, тем больше беспокоился клан Пламени Юности. В конце концов, уровень улучшения Нина был слишком быстрым. «Правильно», — Нарцан кивнул. «Отдохни». Нин рассмеялся, затем мягко похлопал Нарцана по плечу. «Отдохни сегодня и восстанови часть своей энергии. Завтра мы начнем нашу войну против клана Пламени Юности. Мы столкнемся с древним кланом, существовавшим в течение многих лет. Количество бессмертных культиваторов само по себе составляет не менее миллиона». Нарцан, представляя миллион культиваторов, не мог не почувствовать, как его сердце задрожало. Хотя, скорее всего, подавляющее большинство этих культиваторов были просто учениками Цзыфу. Кроме того, это была штаб-квартира целого племени. Она была бы окружена слоями образований, и даже небесные бессмертные, которые втянулись, вероятно, погибнут. Только Нин, опираясь на пятый цикл из 8-9 скрытных искусств, посмел бы сделать это. «Старший ученик, брат, ты должен быть осторожным». Нарцан посмотрел на Нина, полный беспокойства, хотя он тоже собирался сражаться. Он уже мысленно подготовился к смерти. Кроме того, существовала огромная разница в силе между ним и этими четырьмя небесными бессмертными. Таким образом, великие бои будут в первую очередь зависеть от мощности Нин. «Ха-ха-ха!» Нин рассмеялся. «Не стоит недооценивать меня, своего старшего ученика-брата». Ночь. Было прохладно. Нин сидел на крыше, глядя в яркую луну в небе. «Завтра я сражусь с кланом Пламя Юности. Отец, мама, просто смотрите. Один из 10 самых могущественных кланов Великой Династии Ся, клан Пламени Юности. Я буду бить их», — тихо сказал Нин. Затем он сделал большой глоток вина, который держал в руках. Увы, его отец и мать не смогут увидеть ничего из этого. В прошлом его отец и мать даже не хотели, чтобы он договорился с горой Снежного Дракона. Гора Снежного Дракона была разрушена много лет назад. В наши дни, в глазах Нина, это было не что иное, как небольшая местная секта. Уничтожение такой секты было проще простого. Клан Пламени Юности. Теперь он был действительно крепкий орешек. Однако это был не что иное, как крепкий орех. Четыре небесных бессмертных из клана Пламени Юности действовали против него, но не смогли успешно что-либо сделать с ним тогда. Ничего не сказать. Следующий день. Рассвет. Цзинин, Мунарцан, дядя Уэйт и малышка Цин все вместе взмыли в небо в Ласточкиной горе. Двое молодых людей, большая белоснежная собака, лазурная змея. Это был сбор, который выглядел довольно странно, и это был сбор, который собирался выступить, чтобы разобраться с древним кланом Пламенем Юности. Они собирались вторгнуться в штаб клана Пламени Юности. «Поехали!» Нин развязал свою элементальную ки. Командорство Восточного Холма. Крайне далекое командорство, в котором было много гор и ручьев. По размеру он был значительно больше, чем командорство Неподвижных Вод. Горный хребет Старого Нефрита был самым важным горным хребтом в командорстве Восточного Холма, потому что этот массивный горный хребет, протянувшийся почти на миллион километров, был одним из трех штабов клана Пламя Юности. Было непонятно, сколько членов клана Пламя Юности живут здесь. Количество бессмертных культиваторов насчитывалось более миллиона. Что касается количества образований и ограничений, установленных здесь в течение бесчисленных ионов, это было еще более непостижимо. Вжух! Четыре фигуры неожиданно появились в воздухе. Двое молодых людей, большая белоснежная собака и лазурная змея. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 21. Старый демон Ветреный Подъем Цзинина и его товарищи всматривались в очертания величественного горного хребта, который простирался так же далеко, как далеко могли видеть глаза. Хотя они находились на большом расстоянии от гор, но каждый из них ощущал на себе волны силы, исходящие от хребта. Это была энергия великого формирования, которая защищала горы. «Старший ученик, брат, как мы туда попадем?» – растерянно спросил Мунарцан. Малышка Цин посмотрела вперед, затем пробормотала про себя. «Бесчисленные смертные, более миллиона бессмертных культиваторов. Кто знает, сколько образований было создано для защиты древней штаб-квартиры, такой как это?» Последовательные поколения небесных бессмертных из клана Пламя Юности определенно стремились укрепить свои владения. Это место похоже на стальную стену. Как мы сможем попасть внутрь? Что нам делать? Малышка Цин взглянула на стоявшего рядом Нина. Старший ученик брат. Мунар Цен тоже посмотрел на Нина в ожидании ответа. Они абсолютно не представляли, как же попасть в это тщательно защищенное место. Оно охранялось еще сильнее, чем горный хребет восточных лесов. Хотя это была всего лишь одна из трех территорий клана Пламя Юности, она по своим масштабам значительно превосходила штаб-квартиру клана Северного Месяца Неподвижной Воды. Клан Пламя Юности, действительно, имел большое количество небесных бессмертных, которые рождались в течение бесчисленных лет, начиная со времен эры демонического бога и до наших дней. Попасть в штаб-квартиру такого древнего клана, вероятно, было так же опасно, как войти в Ласточкину гору, которая охранялась великими формированиями Лиги Горы Внутреннего Сердца. «Надо подумать», — сказал Нин. «Этот хребет имеет слоистые образования. Как только мы пробьем себе путь, то мгновенно попадем в ловушку». Однажды Нин уже был пойман в ловушку. Это случилось в формации их горного хребта восточных лесов. Тогда зал кровавого облака попытался убить его. В конце концов, ему пришлось использовать великую телепортацию печати Дао, чтобы убежать. «Тогда что же нам делать?» – спросил Мунарцен. «Вы забыли, как я вошел в запретный район?» Нин взглянул на Нарцена. «Я буду использовать тот же метод, что и для проникновения в горный хребет старый нефрит», – сказал Нин с улыбкой. Практикующие 8-9 скрытное искусство были самыми загадочными и таинственными фигурами всех трех царств. Они могли, используя свое мастерство, проскользнуть в бессмертные резиденции или даже в небесный двор, всего через 2 часа, в пределах мобильного бессмертного поместья Цзинина. «Ну что вы, если я, пламя юности черное клеймо, чем-то оскорбил вас, старший господин, пожалуйста, скажите». Высокий, худой мужчина средних лет с ужасом смотрел на одетого в черный плащ мужчину, стоявшего перед ним. Он даже не думал о борьбе, потому что знал, что этот человек был просто невероятно силен. Этот человек появился в командорстве внезапно, полностью парализовав его через простую область Дао, а затем отправил его в мобильное бессмертное поместье. У него настолько мощная область Дао, этот человек мог бы убить его, пламя юности черное клеймо, всего лишь одной мыслью. «Если бы я хотел тебя убить, ты давно уже был бы мертв», мрачно произнес мужчина, одетый в черный плащ. Черное клеймо облегченно вздохнул и поспешно сказал: «Старший, если вам что-то нужно, пожалуйста, дайте мне знать. Я непременно сделаю для вас все, что в моих силах». «О», человек в черном плаще усмехнулся. «Я хочу знать кое-что, поэтому мне нужно изучить твои воспоминания». «Изучить мои воспоминания?» Черное клеймо был крайне удивлен. «Но, никаких но. Если вы не станете сопротивляться, то, возможно, обойдемся без побочных эффектов. Если же вы окажете сопротивление, то мне придется применить силу», — сказал человек в черном. «Надеюсь, вы охотно согласитесь». Черное клеймо чувствовал себя несчастным и беспомощным. Стиснув зубы, он тихо произнес: «Я готов». Одетый в черное мужчина сразу же протянул руку, прижал ее к голове черного клейма и применил технику тысячи звезд. В воздухе Цзинин стоял на облаке и размышлял вслух. Сначала был первобытный даист. Первобытные даисты занимают достаточно высокое положение в клане Пламени Юности и имеют очень много навыков. Из того, что я увидел в командорстве Восточный Холм, понятно, что есть четкое расслоение среди его обитателей, а также множество слоев образований. Первобытным даистам, таким как Пламя Юности Черное Клеймо, разрешалось въезжать в некоторые из регионов командорства, так как они знали методы обхода нескольких образований. «Кажется, мне нужно найти кого-то из первобытных даистов и провести тщательное расследование». Вжух! Нин тут же применил вакуумную вспышку и исчез. Цзинин начал выступать против ряда первобытных даистов клана Пламя Юности в окрестностях Восточного Холма Командорства. Постепенно Цзинин выстроил общую картину образований в горном хребте Старый Нефрит Восточного Холма Командорства. Он передал всю имеющуюся информацию дяде Уайту. Дядя Уайт был непревзойденным мастером образований. Он наверняка сможет придумать отличный метод взлома. «Ха-ха-ха, ты хочешь меня разозлить?» Человек в рубахе цвета небесной лазури громко рассмеялся. «Как я и думал, значит, это Цзинин. Нехорошо, одетый в черный первобытный двойник Нина в то же мгновение почувствовал что-то неладное. Он тут же захотел. Вжух. Внезапно, словно из ниоткуда появился яркий свет меча и в ту же секунду прошелся по телу человека в лазурной рубахе, разделив его пополам. Из разрубленного тела мгновенно появилась первобытная черепаховая змея, но свет меча успел поразить и ее. Первобытная черепаховая змея тоже была уничтожена. Нин предвидел, что душа этого человека попытается взлететь на реинкарнацию, поэтому он вынул из кармана большой черный камень. Этот драгоценный камень произвел мощную силу привлечения, втянув душу человека внутрь. При убийстве первобытного даиста и уничтожении его первобытной черепаховой змеи, как правило, нужно было разрушить и душу. Сила Цзинина значительно превзошла его противника. Он смог уничтожить первобытную черепаховую змею и сохранить душу неповрежденной. Его план состоял в том, чтобы собрать, а затем промыть душу. Промывка души, ха-ха-ха, душа убитого мужчины издала дикий смех. Она тут же раскололась на мелкие кусочки, затем она полностью рассыпалась в пыль и рассеялась в воздухе. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 22. Старый демон ветреный подъем. Что? Растерянно вздохнул Нин, он не ожидал такого финала. Эксперты с достаточно сильными душами способны были раскалывать свои души. Например, Нин давно уже смог разделить свою душу на создание своего первобытного двойника. Но такое Цзи Нин видел впервые. Этот человек смог разделить его душу на столько частей, что она полностью рассыпалась. Он на самом деле разбил свою душу, Нин разочарованно вздохнул. Кажется, у клана Пламя Юности очень верные члены. Он смог догадаться, что я Цзи Нин. Он был очень умным. Однако, Нин почти не расстроился. Он приобрел уже немало душ первобытных даистов, благодаря чему обнаружил, что небесные бессмертные из клана Пламя Юности уже разослали приказ всем членам своего клана быть чрезвычайно осторожными и бдительными. Они не могли допустить, чтобы Цзи Нин тайно проник в их клан. В прошлый раз небесные бессмертные пытались напасть на меня вчетвером. Хотя им это и не удалось, но они смогли узнать, что я тренируюсь 8-9 скрытному искусству, размышлял Нин. Практикующие 8-9 скрытное искусство имеют много навыков в преобразованиях и уловках. Было бы странно, если бы клан Пламя Юности не принимал меры предосторожности. С другой стороны, какой вред мне от их мер предосторожности? В трех царствах все, кто практикует 8-9 скрытное искусство, способны входить и выходить из любых мест, столь же тщательно охраняемых, как Небесный двор. Это был Даа Короля. Наверняка они знали, что Нин обучался 8-9 скрытному искусству, и никак не могли помешать ему войти в горный хребет Старый Нефрит. Но, несмотря на это, учитывая, что противник был наготове, Цзи Нину было непросто достичь своей цели. Пламя Юности, вероятно, уже знает о смерти этого первобытного даиста, подумал Нин. Клан Пламя Юности был огромной организацией. Учитывая, что это была эпоха опасных подводных течений, смерть одного первобытного даиста не должна восприниматься как большая проблема. Но если бы двое умерли подряд, это, вероятно, привлекло бы их внимание. Дядя Уэйд, одетый в черное, Нин подошел к залу в своем мобильном бессмертном поместье. В зале его ждали дядя Уэйд, Мунарсон и малышка Цин. «Как все прошло?» – с интересом спросил его дядя Уэйд. «Тот Пламя Юности Сюнь покончил свою жизнь самоубийством. Я не смог даже насильно разобраться с ним», – сказал ему Цзи Нин. «В любом большом клане всегда найдутся те, кто готов пожертвовать собой ради своего клана». Дядя Уэйд не был удивлен. «В общей сложности я прощупал 8 первобытных даистов. Я уже получил довольно много информации о штаб-квартире Восточного холма командорства клана Пламя Юности», произнес Нин, снимая черный плащ. «Что касается того, что делать с этими формированиями, то это будет за вами, дядя Уэйд». «Конечно, Нин, дай мне время подумать», серьезно сказал дядя Уэйд. «Воспоминания каждого из 8 первобытных даистов включали части образований, защищающих штаб клана». Нин записал всю информацию на нефритовую полоску, а затем передал ее дяде Уайту. Дядя Уайт, тщательно изучив все записи, смог приблизиться к формациям вокруг горного хребта Старый Нефрит. В пределах горного хребта Старый Нефрит командорства Восточного холма, этот горный хребет простирался на 1,5 миллиона километров, и казался совершенно безграничным. На горном хребте имелись небольшие озера, реки и множество командорских городов разместилось на его склонах. В этих многочисленных больших и малых городах проживало большое количество обычных смертных, всего более 10 миллионов человек. Озера, реки, горы. Командорские города были расположены повсюду. Горный хребет Старый Нефрит определенно был самым заселенным местом клана Пламя Юности. «Патриарх! Патриарх!» – громко выкрикивал юноша, бежавший к дворцу. Этот дворец был весь построен из редкого белого камня, его окружали многочисленные прекрасные служанки. Каждую из этих юных девушек можно было по праву назвать несравненной красавицей. На них были тонкие, почти воздушные платья из вуали, сквозь которые просвечивали прекрасные стройные тела. Это были самые красивые девушки, которые только были в мире. Их собрали здесь по приказу патриарха, чтобы служить только ему одному. Этот патриарх, он был сыпучий бессмертный с очень особым статусом, здесь, в горном хребте Старый Нефрит. Он прожил более миллиона лет и назывался Бессмертный Ветреный Подъем. Однако посторонние редко звали его Бессмертным. Гораздо чаще его звали Старым Демоном или Ветреным Подъемом. Он был чрезвычайно злой фигурой. Юноша закашлялся. «Кто здесь?» – недовольно спросил мужчина с черными волосами и бородой. В это время он обнимал сразу двух красавиц. Казалось, девушки были очень довольны и совсем растаяли в его объятиях. «Патриарх, третий дядя-мастер, он». Юноша поспешно упал на колени и прокричал. «Третий дядя-мастер умер. Что? Как это могло случиться?» Лицо старого демона ветреного подъема мгновенно изменилось. Среди первобытных даистов клана Пламя Юности, проживавших в это время в командорстве Восточного Холма, Пламя Юности Сюнь был самым любимым учеником-племянником Ветреного Подъема. Хотя Сюнь не был его учеником, он все же возлагал на него большие надежды. Фактически, он чувствовал, что Пламя Юности Сюнь был как две капли воды похож на него самого, когда он был еще молод. Кроме того, юноша был очень талантлив. Таким образом, старый демон Ветреный Подъем часто отправлял Пламя Юности Сюня для решения своих личных вопросов во внешнем мире. В конце концов, только испытав опасности и пройдя испытания во внешнем мире, юноша мог стать сильным и бесстрашным. Смерть Сюня была для старого демона Ветреного Подъема ударом в самое сердце. Будучи одним из важных младших учеников клана, он, естественно, получил, отправляясь в путь, защитные сокровища, но он все же он умер. Как это могло произойти? Кричал старый демон Ветреный Подъем. Он был так зол, что скрежетал зубами. Выяснить немедленно и доложить. Яростно проревел старый демон Ветреный Подъем. Срочно расследуйте, как умер Пламя Юности Сюнь. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 21.1. Убить. В мобильном бессмертном имении. Цзинин, Мунарцен, дядя Уэйт и малышка Цин собрались вместе. Это место должно быть где-то здесь. Дядя Уэйт внимательно изучал огромную карту, разложенную перед ним. А точнее, Нин, Нарцен и малышка Цин втроем смотрели на эту карту и ничего не могли понять. Их защита является воздухонепроницаемой. Она абсолютно идеальная, дядя Уэйт вздохнул. Абсолютно идеальная, но ведь она должна иметь хоть какое-то слабое место, сказал Нин в полной растерянности. Давайте еще раз вспомним все, что успели узнать за последнее время. У клана Пламя Юности есть в общей сложности 3 штаб-квартиры, на каждой из которых имеется более 100 сыпучих бессмертных или земных бессмертных. Дядя Уэйт посмотрел на Нина и ткнул пальцем в карту. Еще мы знаем, что командорство Восточный Холм имеет более 100 сыпучих бессмертных или земных бессмертных. Все они рассеяны вокруг горного хребта Старый Нефрит. Они определенно не собраны в одном месте, где их можно уничтожить одним ударом. Они разбросаны далеко друг от друга в разных местах и защищают свои бесчисленные образования. Таким образом, уничтожить весь горный хребет Старый Нефрит полностью практически невозможно. Нин нахмурился. Значит, мы ничего не можем сделать. Надо подумать, горный хребет Восточный Холм слишком велик. Наверняка, где-то есть слабое место, уверенно сказал дядя Уэйт и вновь показал на карту. Возможно, оно в этой точке. Малышка Цин нетерпеливо сказала. Слабое место, вы что-то обнаружили? Дядя Уэйт, горный хребет Старый Нефрит имеет протяженность около миллиона километров. Чтобы покрыть миллион километров, это должно быть гигантское образование. Вряд ли у сыпучих бессмертных или земных бессмертных есть такая возможность, чтобы активировать и поддерживать формирование такого размера, сказал дядя Уэйт и улыбнулся. Глаза Нины мгновенно засветились. «Вы говорите». В глазах Нины засветился огонек надежды. «Существует предел досягаемости элементальной ки любого бессмертного. Если они находятся слишком далеко от своего строения, то уже не могут полностью его контролировать. Например, когда мы находимся в миллионах километров от наших магических сокровищ, мы тоже не можем их контролировать», — сказал дядя Уэйд. «Сыпучие бессмертные и земные бессмертные способны контролировать свои образования только в пределах 100 тысяч километров или около того. Это их предел. Территория старого нефрита настолько огромна. Нет никакого способа небесным бессмертным постоянно поддерживать формирование. Если бы у них было больше сыпучих бессмертных или земных бессмертных, которые могли делать это, очень легко догадаться, что, судя по количеству людей, они, наверняка, разделили весь горный хребет старый нефрит на 10 или около того охраняемых частей, каждую из которых поддерживают не более 10 бессмертных», — уверенно произнес дядя Уэйд. «Горы старого нефрита простирались на миллион километров в длину и более 100 тысяч километров в ширину. В горном хребте старый нефрит всего чуть более 100 сыпучих бессмертных и земных бессмертных, но ведь не все они контролируют образование», — продолжал размышлять дядя Уэйд. «Нам нужно выяснить, кто именно контролирует образование. Как только мы убьем одного, то в течение короткого периода времени, находящиеся под его контролем 100 тысяч километров горного хребта временно будут свободны, и нам только останется проникнуть на их территорию. Да, но сделать это надо очень быстро, потому что небесные бессмертные скоро прибудут. Я уверен, что в пределах горного массива старый нефрит есть еще более мощные образования, которые контролируются небесными бессмертными», — сказал дядя Уэйд. «Сыпучие бессмертные и земные бессмертные способны покрыть довольно небольшое количество территорий, но небесные бессмертные способны контролировать и защищать практически весь горный хребет». Цзинин, Мунарцан и малышка Цин внимательно слушали дядю Уайта. «Согласно нашему разведывательному отчету, небесные бессмертные клана Пламя Юности, как правило, не проживают в штабе. Они скрыты в неизвестной области. Как только кто-то из клана столкнется с опасностью, они наверняка поспешат на помощь», — сказал дядя Уэйд. «Думаю, мы должны это сделать». И дядя Уэйд подробно объяснил свой план. Первоначально Нин уже имел приблизительный план, но теперь, основываясь на доводах дяди Уайта, они его немного изменили. Теперь у них был новый план. «У нас все получится». Малышка Цин была крайне взволнована. Нин рассмеялся и тихо сказал: «Наша главная цель – стать фигурой номер один среди сыпучих бессмертных и земных бессмертных, расположенных здесь, в горном хребте старый нефрит. Этот старый ублюдок, который прожил более миллиона лет, старый демон ветреный подъем, мы его накажем». Смеркалось. Нин исполнил 72 трансформации, превратившись в маленького, толстого культиватора. Этот толстяк летел на облаке в сторону горного хребта старый нефрит. Он нес на себе талисман, способный блокировать мощные образования вокруг горного хребта старый нефрит, и оставался совершенно невредимым. «Вряд ли у меня получится незаметно убить сыпучего бессмертного или земного бессмертного в пределах горного хребта старый нефрит», — размышлял Нин. «А как насчет того, чтобы убить их всех, одного за другим? Тогда весь горный хребет старый нефрит надолго остался бы совсем незащищенным». «Брат пустота благодати», — издалека вдруг раздался чей-то голос, и как будто позвал его. Толстяк повернулся и посмотрел вдаль. В этот момент на борту бессмертного крана к нему подлетел старший. Старший рассмеялся и сказал: «Брат пустота благодати, давно мы с тобой не встречались. Я рад видеть тебя. Ты, действительно, хочешь увидеть мое сокровище?» Маленький, толстый культиватор загадочно улыбнулся. «Немного терпения. На этот раз я ничего не взял с собой, но в следующий раз я обязательно принесу сокровище. Не забудь», — старший весело рассмеялся и улетел на своем бессмертном кране дальше. Толстый коротышка долго смотрел вслед улетающему старшему, а затем злобно нахмурился. «Старый ублюдок, сейчас я дам тебе пожить, но в следующий раз ты не уйдешь от меня живым». Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 21.2. Убить. Этот старший только что принял Нина за маленького, толстого культиватора, которого звали Даистом Пустота Благодати. Он был злым, порочным человеком. Поскольку он часто размещался во внешнем мире, то мог закупать вещи, которые были совершенно запрещены к продаже здесь, например, поставлял для культиваторов красивых женщин. Даист Пустота Благодати часто доставлял красавиц своему мастеру, старому демону ветреный подъем. Именно потому, что даист пустота благодати был учеником ветреного подъема, Нин принял его облик. Вжух. Вскоре он подлетел к дворцу. Адепт пустота благодати. Милорд. В саду перед дворцом гуляли сотни красавиц. Среди них были простые девушки, но были и знатные женщины. Короче говоря, это был абсолютный рай для женщин. Старый демон ветреный подъем очень любил женщин. Хе-хе, прекрасно, прекрасно. Даист пустота благодати прогуливался по саду, глазея на красавиц. Даист пустота благодати заигрывал с девушками, улыбался им. Казалось, они отвечали ему взаимностью. Но стоило ему отвернуться, как на их лицах появлялось отвращение. Они все ненавидели это даиста пустота благодати. Старого демона ветреный подъем, по крайней мере, можно было назвать важной фигурой. А этот даист пустота благодати был всего лишь мелким человеком. Однако, старый демон ветреный подъем очень симпатизировал этому ученику. Где мастер? Мастер находится в дворце весеннего солнца. Дворец весеннего солнца. Это был роскошный, изысканный дворец. Его потолок был покрыт жемчугом, найденным в глубинах северных морей. Его стены были украшены фиолетовым бамбуком из южных морей. Водопад из главного мира ледяной снег спускался сверху вниз в самом центре дворца, и сквозь его поток можно было увидеть всевозможные драгоценные сокровища. Все вокруг было покрыто цветами и зеленью. Казалось, что здесь царила вечная весна. Мастер, позвал издалека даист пустота благодати. Пустота благодати? Послышался голос старого демона. В передней части зала стоял огромный золотой трон. Он был настолько огромен, что на самом деле был похож на гигантскую кровать. Старый демон ветреный подъем сидел на этом великолепном троне. Рядом с ним стояли две служанки и кормили его фруктами. Он лениво взглянул на даиста пустота благодати, который вошел в зал, затем рассмеялся и сказал: «Мой дорогой ученик, с чем ты ко мне сегодня пожаловал?» Старый демон ветреный подъем очень любил этого ученика. Он знал, конечно, что даист пустота благодати был плохим человеком, но такими людьми было легче манипулировать и использовать в своих целях. «У вашего ученика есть что-то очень важное для вас, мастер», — сказал даист пустота благодати. «Что-то важное». Старый демон ветреный подъем громко засмеялся. «Я слушаю». Вжух. Даист пустота благодати внезапно оказался перед самым троном. Его руки вдруг раздулись и стали длиннее на 30 метров, а его ладони стали настолько гигантскими, что могли закрыть даже солнце. «Ты». Старый демон ветреный подъем был в ужасе. Его тело мгновенно обмякло и сползло с трона. В то же время вокруг него появилось множество маленьких игл. Сотни игл вдруг превратились в огромный круглый щит, закрывший собой старого демона. Бум! Две гигантские ладони даиста пустота благодати, несущие ауру непреодолимой силы, двигались так же быстро, как молния. Одна из них взорвала щит из иголок и практически полностью сокрушила его. В это время другая гигантская ладонь уже лежала на груди дрожащего от страха ветреного подъема. Ниеете. Старый демон ветреный подъем даже не успел закончить свою великую телепортацию печати Дао. Перед ним успел лишь появиться черный свет, но золотая ладонь уже добралась до него. Бум. Все распалось. Тело самого старого демона ветреный подъем мгновенно превратилось в пыль. Он был мертв. Старый демон ветреный подъем. Мертв. Ах, беги, быстро. О, небеса. Все девушки в панике разбежались по дворцу. Они никогда не думали, что этот даист пустота благодати, на которого всегда смотрели с презрением, внезапно осмелится и так легко победит их повелителя, могущественного старого демона ветреный подъем. Вперед! Сразу после убийства старого демона ветреный подъем Нин резко взлетел в небо. Его мощное тело было таким же могучим, как волшебное сокровище. Он пробил потолок дворца весеннего солнца и устремился в самое небо. Уничтожить. Нин мгновенно вытащил свой бессмертный меч. Это был меч тысячи быков. Ночная река, появись, прокричал Нин. Грохот. Река длиною в 10 тысяч километров мгновенно покрыла эту широкую область. Надо понимать, что под контролем Нина эта ночная река была способна даже связать и ограничить нескольких змей Ба, когда зал кровавого облака пытался убить Нина. Это свидетельствовало о том, насколько она сильна. Даже малейшая частица ее энергии могла убить обычного сыпучего бессмертного или земного бессмертного. И прямо сейчас Нин активировал ее и развязал свою полную силу. Самое главное, отряды вокруг этого района ранее находились под контролем старого демона ветреный подъем. Никто и никогда не осмеливался проникнуть сюда, так как территория в пределах тысяч километров была под его защитой. В этом районе жили только первобытные даисты. Захватить все это – грохот. Ночная река была похожа на гигантского дракона, изрыгающего потоки воды и разбивающего все на своем пути, будь то огромные горы или обычные дворцы. Даже некоторые из оснований образования, спрятанные глубоко в горах, были уничтожены ночной рекой. Нора. Массивная ночная река ушла глубоко в землю, в результате чего сама земля содрогнулась и задрожала. Буквально за несколько секунд ночная река полностью перевернула землю на расстоянии десятков тысяч километров вокруг. Все горы были разрушены, а вместе с ними были уничтожены все защитные формирования, построенные здесь. «У меня очень мало времени, я должен сделать это как можно быстрее. Скоро здесь появятся воины клана Пламя Юности», — подумал Нин. Он вновь активировал массивную ночную реку и смог мгновенно пронестись на ней через область в 10 тысяч километров. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 22.1. Кармическая добродетель, кармический грех. Горный хребет Старый Нефрит был чрезвычайно обширен, протяженностью около миллиона километров. Это было сопоставимо с целым рядом минорных миров. Например, второстепенный мир Земля просто имел окружность около 40 тысяч километров. Глубоко в горах, три молодых людей шли вместе. Кто-то из них держал длинный посох, у второго в руках был большой вал, в то время как у третьего был лук. Во время этого испытания мы обязательно должны попасть в первую десятку города Великой Обезьяны. Мощный мускулистый юноша, обладающий огромной силой, был очень энергичен. Только если мы перейдем в первую десятку, мы сможем участвовать в главном конкурсе, охватывающем весь клан. Если мы хорошо выступим в рамках основного конкурса, то сможем получить поддержку и помощь от клана. Если мы упустим такой шанс, то нам придется ждать еще лет 10. Мы не можем себе позволить потерять столько времени, поддержал его тощий юноша, несущий на спине лук. Хотя мы находимся на уровне Синтянь, мы все еще смертные. Только установив наш Цзыфу, мы можем считаться истинными бессмертными культиваторами, кивнула в ответ одетая в черная девица. Клан Пламя Юности был слишком сильным. Его население было просто огромным, и поэтому борьба внутри клана была чрезвычайно жестокой. «Послушай, что это?» Суровый высокий юноша внезапно поднял голову и внимательно уставился вдаль. «Это огромная волна!» Тощий юноша и одетая в черная девица удивленно переглянулись. Огромная бесконечная волна стремительно катилась прямо на них. Эта волна была длиной в 10 тысяч километров. Синтянь, естественно, не смог бы увидеть его конец. Увидев эту массивную волну, которая была выше, чем вся гора, они были полностью ошеломлены. Перед лицом такой ломающей мир силы эти трое молодых сянтинцев не смогли ни отступить. Бум, бум, бум. Высокие горные вершины разлетелись вдребезги от удара гигантской волны. Нет, я не могу принять это. Я еще даже не прославился. А я еще не отомстил за свою мать. Я не успел губернатора города Великой Обезьяны. У каждого из трех были свои неисполненные мечты и желания. Они даже не покинули горный хребет Старый Нефрит. Такие сянтинцы, как они могли путешествовать в пределах нескольких десятков тысяч километров города Великой Обезьяны? Естественно, это означало, что те, кого они обидели, были также членами клана Пламя Юности. Хотя верхний уровень членов клана Пламя Юности, такой как сыпучие бессмертные и земные бессмертные, весь был весьма унифицирован, а вот на низком уровне было много внутренней вражды и обид. Это было так же, как в Китае, во время предыдущей жизни Цзинина на земле. Китай был явно одной страной, но внутри этой страны всегда бесчисленное множество обид и долгов, любви и ненависти. Поэтому, как только клан расширился до определенного уровня, количество вражды внутри него сильно возрастало. Если безусловный гений был действительно таковым, то этот несравненный гений отправлялся ради мести убить кого-то из членов своего собственного клана. Великие земные бессмертные и сыпучие бессмертные из клана и, возможно, даже небесный бессмертный патриарх помогали этому несравненному гению прославиться. Это обеспечивало лояльность гения. В клане Пламя Юности было немало злодеев, но на поверхности правила всего клана Пламя Юности состояли в том, что к членам их клана нужно относиться любезно. Каждый член клана, включая даже самых обедневших из них, получал какую-нибудь базовую помощь, чтобы выжить. Это должно было гарантировать, что член клана поймет, что его клан хорош. Нет, трое молодых людей не хотели этого принимать. Грохот. Бесконечно могучий поток воды из исконной ночной реки пронесся вперед, сквозь них. Но вдруг выскочила прядь речной воды и полностью окружила трех молодых людей. Мы, эти трое, были совершенно изумлены и напуганы. Они безучастно смотрели друг на друга. Теперь они были полностью окружены этой бесконечной речной нитью. Они словно оказались внутри этого потока. Этот водный поток защищал их, но за его пределами. Бесконечная ночная река дико бушевала и уничтожала все на своем пути. Какая это сила? Это наша территория клана Пламя Юности. Кто? Кто выступает против нашего клана Пламя Юности? Эти трое всегда были уверены, что штаб их клана был совершенно безопасным местом. Они никак не ожидали такой катастрофы, как это. Такая катастрофа. Возможно, только ужасающие фигуры, о которых говорят в легендах, могли создать нечто подобное. Это. Трое молодых людей вдруг увидели маленького, толстого человека, который стоял высоко в воздухе. Фигура находилась в самом центре бесконечных волн, от нее исходила мощная аура демонического бога. У молодых людей было ощущение, что именно этот толстый коротышка контролирует мощную реку. Если бы у одного из нас была такая сила, молодые люди смотрели вокруг себя, где горы рушились, а земля разрывалась на части. Это ужасающая сцена полного уничтожения. Хотя они и чувствовали ужас в своих сердцах, но в то же время желали обладать подобной силой. Город Великой Обезьяны. Один из многих городов в горном массиве Старый Нефрит. Это место, где жили смертные. Клан Пламя Юности был плотно стратифицированным. Некоторые места предназначались для смертных, чтобы жить, в то время как другие места были только для того, чтобы там бессмертные культиваторы могли рисковать. Весь город Великой Обезьяны насчитывал более 10 миллионов человек, в том числе много синтянь форм жизни, а также несколько десятков учеников Цзыфу и адептов Ванисин, которые управляли городом. О, небеса! Кто это делает? Кто посмел сделать такое нашему клану Пламя Юности? На улицах и в домах города Великой Обезьяны многочисленные обитатели в панике смотрели на огромную волну, которая сметала все на своем пути. Волна, казалось, была выше, чем сами небеса. Все горные хребты за пределами города мгновенно разваливались, и земля беспрестанно дрожала. Волна мгновенно прокатилась по этому городу. Но водная нить ночной реки переместилась в город, в результате чего он весь был защищен водным потоком, как большим шаром. С точки зрения Нина, такой город, как город Великой Обезьяны, был для него как игрушка. Защищенный потоком, он начал погружаться в ночную реку. Еще с молодых лет Цзинин был обучен отцом идти и убивать других. В своей жизни он видел немало приключений и участвовал во многих битвах. Он, естественно, не проявлял милосердия к своим врагам, а тем более к клану Пламя Юности. Однако эти люди были просто обычными смертными. Когда бессмертные культиваторы убивали смертных, они несли на себе огромное количество грехов. Его небесное бедствие, скорее всего, будет довольно сложным. Если бы он убьет так много смертных, то количество грехов вокруг него, скорее всего, достигнет невероятно ужасающего уровня. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 22.2. Кармическая добродетель, кармический грех. Тем не менее, независимо от того, сколько ненависти Нин чувствовал к клану Пламя Юности, у него все, таки были свои пределы. Например, когда Нин отомстил за весеннюю траву несколько лет назад, он убил реку Хэ, но пощадил его сына. Это был тот же принцип. Гордость Нина запрещала ему убивать много обычных смертных из клана Пламя Юности. Смогут ли эти смертные стать бессмертными культиваторами? Способны ли они однажды стать влиятельными экспертами? Если они убьют меня, Цзинин, тогда мне некого винить, кроме меня самого. Однако, как только они выступят против меня, я определенно никого не пощажу. Демонический бог, бессмертный, о, небеса! Бесчисленное количество обычных смертных из клана Пламя Юности избежали этой катастрофы и остались невредимы. Они подняли головы, наблюдая, как все разворачивается вокруг. Увидев толстого, маленького человека, который командовал этими потоками воды, они были в ужасе. После убийства старого демона Ветреный Подъем Нин сразу же начал разрушать окрестности, разбивая все фундаментные базы. В то время, когда он сделал свой ход, дядя Уэйд, малышка Цин и Мунарсон отправились в дворец старого демона Ветреный Подъем. Хотя дворец был сильно поврежден, дядя Уэйд тут же начал изучать образование. Первое, что он сделал, Это мгновенно настроился на формирование ловушки длиной в 10 тысяч километров, а затем стал добавлять слои еще более грозных образований. Нин не пожалел средств на эту поездку. Он купил немало уникальных сокровищ из небесной горы сокровищ, и расход был не меньше, чем та сумма, которую он потратил на создание образований для Ласточкиной горы. Однако, поскольку дяде Уайту не хватило бы времени, чтобы создать формирование, дядя Уайт выбрал только те образования, которые могли быть установлены за очень короткий промежуток времени. Хотя эти образования значительно уступали тем трем крайне диким образованиям Ласточкиной горы, схема дяди Уайта по-прежнему включала в себя создание 92 могущественных образований, все из которых были в пределах 10 тысяч километров. Если бы не было трех чрезвычайно диких образований, то даже формация ласточки на гора не была безумной. «Быстро, беги, быстро!» Нин не убивал смертных. Однако, Нин не пощадил бессмертного культиватора. Некоторые бессмертные культиваторы бежали в панике, но большинство из них были замечены ночной рекой. Нин, конечно, не имел склонности идти и защищать этих бессмертных культиваторов. Убить, убить, убить. Мунарцен был самым жестоким из всех. Командуя крылатым бессмертным големом, он развязал 7 губительных громовых ветров, чтобы разом убить всех, кто встретится ему на пути. Первобытные даисты, адепты Ванисин, ученики Цзыфу, все члены клана Пламя Юности должны были умереть. Нин вздохнул с сожалением. Если бы сестра была здесь, она обязательно поддержала бы меня. Тем не менее, я не могу допустить, чтобы младший ученик-брат убил слишком много смертных. Грех уже начинает накапливаться вокруг него. Божественное чувство Нина всегда подсказывало, как меняется количество кармического греха и кармической добродетели вокруг Нарцена. Теперь Нин чувствовал, что постепенно развивается агрессивная аура греха. Однако, Нарцен был просто очень силен. То, чем он занимался, было сплошной бойней, и поэтому ему все равно шло начисление греха. Кроме того, учитывая, что он убивал так много, количество грехов, окружающих его, всегда было большим. Младший ученик-брат ослабнет, если наберет слишком много греха, подумал Нин и пожалел его. В это время воды ночной реки стали еще более свирепыми. Они буквально поглощали группы бегущих бессмертных культиваторов, из-за чего многие из них погибали, захлебываясь в этих водах. Убить, убить, убить, ненависть, смерть. Злобные ауры убитых бессмертных культиваторов начали вращаться вокруг Цзинина, в результате чего 3 северных меча тьма в теле Нина поглотили их и резко трансформировались. Когда Нин убил много земных бессмертных и сыпучих бессмертных во время битвы на хребте восточных лесов, мечи северной тьмы достигли уровня власти, который был сравним с уровнем могущественных летящих мечей ранга бессмертных. На этот раз он убил еще больше бессмертных культиваторов. Тем не менее, все они были очень слабыми, и поэтому количество искушенной ауры Нина, поглощенной ими, было даже меньше, чем сумма, которую он впитал из бронзовой брони демонических стражей. Несмотря на это, произошло существенное падение кармической добродетельности Нина, поскольку он продолжал забивать так много бессмертных культиваторов. Где они? Куда они подевались? Мунарцен неожиданно обнаружил, что поблизости больше не осталось ни одной цели. Он повернулся и увидел в отдалении город командорства. Тот город, который Нин защитил и в то же время пощадил с ночной рекой. Город со многими обычными смертными. От ярости и злобы глаза Нарцена были налиты кровью. Он был совершенно неукротим. В этот момент Мунарцен не мог даже отличить бессмертных культиваторов от простых смертных. Он немедленно вылетел, планируя продолжить бойню. «Младший ученик-брат, это смертные, смертные!» Прокричал ему вслед Нин. «И что, если так, каждый член клана Пламя Юности заслуживает смерти?» Нарцен был вне себя от ярости. Нин сердито взревел. «Если ты их убьешь, то кармические грехи сойдутся, и ты тоже умрешь». Когда Нин убил старого демона Ветреный Подъем и уничтожил местные пласт-базы, многие сыпучие бессмертные и земные бессмертные, жившие в окрестностях гор Старого Нефрита, это заметили. Они все активировали свои собственные образования, по крайней мере, чтобы защитить свои части горного хребта Старый Нефрит. Тем не менее, 100-тысячный километровый район, который контролировался старым демоном Ветреный Подъем, был совершенно незащищен. У них не было возможности что-либо предпринять. В конце концов, все основания были разрушены. Сыпучие бессмертные и земные бессмертные парили в воздухе в пределах своих образований, глядя на толстого коротышку, который управлял ночной рекой. Действовать с таким безумием, это должен быть Цзинин. А тот человек, который выпускает 7 губительных громовых ветров, это должно быть Мунарцен. Атака. Давайте атакуем. Неужели мы будем просто сидеть здесь и ждать? Сыпучие бессмертные были в ярости. Патриархи уже дали указание, что, если Цзинин придет сюда, нам запрещено привлекать его внимание. Нам нужно защищать клан как можно лучше, в то время как все остальное останется им. Я уже разбил талисман. Надеюсь, что небесный бессмертный патриарх скоро прибудет сюда, шепотом сказал бессмертный с зелеными волосами. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 23.1. Подземный огненно-медный столб. Западное море. Место сбора цельных ворот. Внутри великого дворца. Небесный бессмертный черные небеса и небесный бессмертный фиолетовая трава сидели плечом к плечу в передней части дворца. Перед ними сидели многие другие небесные бессмертные. Они все смотрели на огромное зеркало во дворце. В этом зеркале отражалось все, что происходило в эти минуты в окрестностях горного хребта Старый Нефрит восточного холма командорства. Мы искали шанс захватить этот Цзинина, но кто бы мог подумать, что он пойдет прямо в базу клана Пламя Юности. Хриплым голосом произнес небесный бессмертный черные небеса. Он сидел, почесывая свою ногу и казался совершенно беззаботным. Кажется, я буду вынужден лично пообщаться с этим маленьким Цзинином. Клан Пламя Юности не будет возражать, если я сам разберусь с ним. Будет ли клан Пламя Юности возражать? В прошлый раз вы были намерены справиться с ним, но в итоге попытка оказалась неудачной, нахмурилась сидевшая неподалеку фиолетовая трава. Лучшие 10 кланов Великой Династии Ся все чрезвычайно могущественны, черные небеса кивнул. Если клан Пламя Юности, действительно, готов использовать всю свою силу, возможно, они смогли бы подавить молодого собрата, как он, который даже не небесный бессмертный, хотя и тренировался 8-9 скрытному искусству. О, фиолетовая трава был крайне удивлен. Просто смотри и слушай, ответил черные небеса. В древней башне, небесные бессмертные Арканиум, золотые часы, сухостой, рыба солнца и безрассудное увлечение собрались здесь. В командорстве восточного холма что-то происходит. Они попросили нас о помощи, сказал один из 5 собравшихся здесь небесных бессмертных. В такое время клан Благая Вода и другие кланы не настолько глупы, чтобы напасть и начать войну против нас. Кроме того, основой любого клана является сила их небесных бессмертных. Убийство бессмертных культиваторов и смертных нашего клана не имеет для нападавших никакого значения. Только Цзинин, который пострадал от наших нападений и преследований, способен взорваться, чтобы отомстить таким образом. Это, скорее всего, Цзинин. В этом нет никаких сомнений. Патриарх Арканиум и другие сразу догадались. Теперь они должны начать действовать против Цзинина, с намерением не позволить ему дальше жить. Цзинин сам определенно обнажит свои клыки и начнет собственную контратаку. Мы ждали, когда он сделает очередной ход. Для него атаковать нашу территорию подобно тому, чтобы добровольно сдаться в наши руки. Брат Пламенная Рыба. Брат Пламенная Рыба. Небесный Бессмертный Золотые Часы и Небесный Бессмертный Безрассудное Увлечение позвали своего товарища. Их голоса передавались в совершенно другое пространство. Несколько мгновений спустя рядом с ними появилась черная туманная дверь, из которой вылетел человек. Это был человек с огненно-рыжими волосами, а на его лице были следы от рыбной чешуи. Брат Пламенная Рыба, сказал с улыбкой небесный бессмертный безрассудное увлечение. На этот раз мы попросим вас сохранить контроль над великим образованием. Вам придется иметь дело с самим Цзинином. Остальные будут постоянно контактировать с вами.